Часть 21. Ничего личного. Я готов был взвыть от досады. Пройти такой длинный путь, победить врагов Северной Шилдарии, подчинить правителя герцогства Вудслив, обчистить сокровищницы всех северных королевств, сразить бесчисленные орды диких гоблинов-бандитов, сотни хищных болотных тварей, ужасного босса болот в его опасном подземном логове, выглядевшим точь-в-точь как слизень переросток из первого уровня бездны 3, и для чего? Чтобы провалиться под землю, утопая в бурном водном потоке, неделями блуждать в лабиринте холодных подземных рек и в итоге разбиться об дно той самой пещеры, в которой я впервые появился, провалившись в этот странный мир? Глупая, совершенно нелепая смерть. Но летать мой гоблин-аватар, к сожалению, пока не научился. Позже я сообразил, что мог вывалить под себя гору трупов из инвентаря и тем самым существенно смягчить ущерб от удара об камни. Но от неожиданности и с перепугу у меня фантазии на этот шаг не хватило. Дело даже не в фантазии. Я просто чудовищно устал в бесконечных, темных подземных лабиринтах, где окончательно запутался, выискивая путь на поверхность. Мне очень не везло, и в последнее время я рисковал все больше, оказываясь в местах, откуда очень сложно выбраться наружу. В глубоких каменных мешках с отвесными стенами, ледяных подземных озерах, заполняющих пещеры под самый свод, где даже карманов с воздухом не оказывалось. Несколько раз положение было настолько отчаянным, что уже готов был сдаться и умереть. Я окончательно вымотался, а заодно обнаружил места, очень похожие на те, с которых дизайнеры слепили второй, третий, четвертый и пятый этаж уже упомянутой игры. Были отличия, но они были связаны с игровыми условностями, необходимостью наполнить мир светом, монстрами, которые в замкнутых условиях подземного лабиринта не смогли бы выжить. Ни один человек... Ни один игрок не выжил бы, оказавшись в реальном подземном водном лабиринте, размером с целое королевство. Я выжил лишь из-за своего маленького роста, ведь проникнуть в некоторые выточенные водой за тысячелетия узкие тоннели можно было только с таким крохотным телом, как у гоблина. У меня были на руках многие козыри. 200-й уровень, полученный после убийства множества болотных монстров и босса. Невесомый и безразмерный инвентарь, бесконечные запасы маны от читерских артефактов, позволяющих в критические моменты по откату сотни раз использовать заклинание водного дыхания. И главное, у меня было огромное желание вернуться на поверхность, чтобы снова встретиться с моей длинноушкой. В принципе, из-за последнего я и бился за жизнь так отчаянно, так упорно и нашел выход из лабиринта, пролез по вертикальным желобам вверх, подкладывая под себя в качестве опоры тела рыжебородых коротышек. Прогрыз насквозь дворфские горы, нашел скрытый в толщах породы склеп древнего короля, проломил намекающий при постукивании наличии пустоши прохода участок пола и рухнул вместе с этим самым полом на камне в гигантскую пещеру под склепом. Дальше произошло неожиданное. Мой хрупкий гоблин погиб, но меня не поглотила кромешная тьма. Я продолжал видеть себя со стороны и то, как над разбившимся телом возникла гигантская гора из всего того, что я успел спрятать в свой инвентарь с момента проникновения в новый мир. Инвентарь непроизвольно опустошился. Вывалилось все, даже мое игровое золото. Все, кроме привязанных к персонажу призовых артефактов. Мысленный запрос открыл для меня игровой интерфейс, на котором я увидел вновь заработавший таймер, отсчитывающий последние секунды трехчасового сеанса игры. Дальше я, вполне логично, ожидал принудительного отключения от виртуальной реальности и возвращения в уже казавшуюся такой далекой реальность моего прошлого мира. Гетто отбросов, тюрьма, турнир, общество под гнетом арбузов. Душное, травмирующее место, в которое не хотелось возвращаться, и словно прислушиваясь к моим внутренним чувствам, момент возвращения все не наступал. Вместо пробуждения в уже знакомом мире, в капсуле, все вокруг залило светом, но даже на фоне белоснежной белизны одна область оказалась особенно белой и яркой. Она выделялась и привлекала внимание. «Где я?» Мысленно обратился я к этой светящейся сущности шестым чувством, определив ее как что-то разумное и живое. Сейчас она в ускоренном режиме оценивала меня и результаты моего недавнего пребывания в только что покинутом мире. «Неплохо, неплохо. Совсем неплохо для такого неопытного новичка, как ты. Интересная динамика, нестандартные подходы, рискованное решение, поиск оптимального варианта на основании имеющихся средств, и это без предварительного инструктажа, без умелых подручных. Немного сумбурно, конечно, но мне нравятся герои, готовые импровизировать и не требующие многомесячной подготовки перед каждым шагом. Жутко утомляют педанты, которые даже на кучку безобидных жрецов пойдут лишь полной прокачанной командой. Если враг хорошо изучен, его уровень вдвое меньше, а результат гарантирован на все 100%, то что же это за герой? Где риск и азарт? Где фирменный почерк? Это не герой, а робот, действующий строго в рамках известной инструкции. И если шансы на победу не будут сильно превышать 50%, он даже не возьмется за миссию. Мне не интересны скучные лидеры рейтинга героев, добившиеся своих высот, отказываясь от всех сложных вызовов, даже ни разу не попытавшись, чтобы не испортить свое безупречное портфолио и дутый рейтинг неудачами. Все решено. Я беру тебя в свою команду. Вижу, ты одиночка, любишь индивидуальные миссии. Командная игра тебя ограничивает. Это даже лучше. Мне нравится, как искусно ты обработал ту недотрогу. Сделал должницей, потом умилил заботой о рабах. Ненавязчиво обучил, вскружил голову, завербовал и заставил врага заглотить очередную наживку дезинформации, хотя шанс, что она справится, даже просто решится на устранение цели миссии номер 2, был меньше 5%. Очень рискованная ставка, с лихвой перекрывающая все другие промахи, вроде разбазаривания уже захваченных владений и уничтожения потенциальных союзников. «Я не понимаю, что все это значит?» Обратился я к разговорчивому созданию. «Что ты не понимаешь? Поздравляю! Я беру тебя в свою команду на постоянной основе. Будем плодотворно сотрудничать. Перестанешь прозябать на задворках вроде той помойки, где я тебя нашел. Так, секунду, я проверю все твои прошлые контракты». «Эх, что за несправедливость! Тебе явно поспешно. Совсем незаслуженно забраковали и забросили на скамейку запасных. Так и быть, я возьму тебя в свой лагерь героев. Хочу увидеть, как ты себя проявишь в дальнейшем. Дам второй шанс выбраться из трясины, куда тебя забросили мои противники. Они еще очень пожалеют, что бросили неграненый алмаз в грязь. Статистика у тебя действительно ужасная. Ну а чего можно ожидать без минимальной подготовки? Молодые боги такие нетерпеливые, хотят отличных результатов с первого раза. Одна неудача, и герои отбрасывают как мусор. Так-так. Что? Это у тебя всего вторая миссия? Возмутительно. Уважаемый, прошу, расскажите поподробнее, что здесь происходит. Изнывая от непонимания, спросил я у бесформенного пятна, активно вещающего в моей затянувшейся галлюцинации. Точно беру. «Ладно, раз ты всего второй раз видишь небесного бога, то некоторые объяснения я все же должен тебе дать». Стой, проверю. Теперь понятно. У тебя стоит опция забвения по умолчанию. Выходит, ты вообще не в теме, и я первый бог, что ты вообще видишь на своей короткой памяти». «Погоди, серьезно? С первой попытки такой результат? Да если учесть, это твой результат бесподобен. Он выше всяких похвал. Ты настоящее сокровище, я не ошибся». «Ха, глупцы, теперь ты мое сокровище. Спрошу, раз таковы правила, хотя уверен, ты и так согласен. Герой, готов ли ты продлить заключенный контракт?» «Нет, я ничего не понимаю, простите», — ответил я, не рискнув соглашаться на предложение, кинутое в лицо без малейших объяснений. Пространство вокруг сущности даже содрогнулось от удивления. «Что? Сейчас же одумайся! Я спрошу еще раз...» Бессмысленно требовать ответ. ничего не растолковав перед этим. Немного раздражительно перебил я бесформенного собеседника. «Слишком дерзко требовать что-то от божества, являясь всего лишь новичком среди героев. Ты можешь ждать следующий договор тысячи лет, а я предлагаю тебе постоянную команду». «Да пошел ты нахер! Со своими небесными башками будешь так разговаривать. Я ни на что не собираюсь подписываться. Отвали от меня!» Пространство безликого белого света схлопнулось. Я ощутил свое тело в капсуле. Открыл глаза. Смотрю, крышка открыта. А надо мной склонилось две уже знакомых медсестры из общего зала для погружений. Одна тыкала под нос неприятно пахнущую ватку, другая отбирала лицо влажной салфеткой. Когда я пришел в себя, они синхронно выдохнули с облегчением. Оказывается, целых 10 минут после окончания сеанса я не приходил в себя. Меня не рискнули переносить в комнату медобслуживания, боялись, что я повредил шею или получил травму головы. Но в итоге после всех обследований никаких угрожающих жизни повреждений обнаружить не удалось. Тем не менее, медперсонал компании, организатора турнира, отправил меня в какую-то частную закрытую больницу, откуда меня в тот же день на самолете доставили в Японию. Вот так просто. Ни документов, ни разрешений не потребовалось. Беспокойство за репутацию своего многомиллиардного детища делает чудеса. Я легко оказался в чужой стране, а позже мне сообщили, что смелость так поступить, доставить гражданина чужой страны в частную клинику в Японии, на себя взял сам глава корпорации Шокин, Шокин Хироси. Он нес личную ответственность за прибыли компании и успех проекта «Бездна» перед владельцем контрольного пакета своего детища и старательно позаботился, чтобы случай с потерявшим сознание игроком не вышел за стены медиакомплекса и не просочился в сеть. После очередного обследования уже в японской клинике меня ждала неожиданная встреча с самим главой корпорации и двумя тихими пожилыми людьми. Один из них оказался переводчиком, а второй представился как Мацумото Лайт. Одинаковое со мной имя у пожилого японца вызвало интерес. Встреча проходила в моей палате. Целая армия охраны, сопровождавшая прибывших гостей, была направлена за дверь, когда разговор коснулся главной темы визита. «Ничего удивительного. Моя мать родом из Северной Америки», — коротко ответил мужчина на мой вопрос о необычном имени и без длинных предисловий протянул мне планшет, на котором красовалась заполненная мной форма обращения в службу технической поддержки «Бездны-3». Там были описаны мои претензии по поводу пугающей реалистичности шестого этажа и робко изложена версия о выпадении в другую реальность. «Это же вы писали?» — спросил глава компании через переводчика. «Я», быстро осознав, что срочный перелет в Японию был спровоцирован не беспокойством о моем самочувствии, а желанием этих людей лично встретиться со мной и переговорить с глазу на глаз, подтвердил я. «Когда это произошло и как? Вы бы не могли все подробно рассказать?» — попросил японец Лайт, неожиданно переключившись на английский язык, на котором говорил с большим японским акцентом. «Вчера утром на турнире я погрузился в бездну, смог достичь в одиночку шестого яруса и оказался в огромной горной пещере. Там я почувствовал, что это уже не игра. Ощущения сильно изменились, стали реальными, хотя игровой интерфейс не исчез. Возможности игры сохранились, только выйти было нельзя». «Что? И как интересно. Ясно, ясно. Шестой ярус на турнире. Понятно. Что еще вы увидели, господин Лайт? Там был кто-то живой? Может быть, другой игрок или монстр? Кто-то обитал в том большой пещере?» «Ну да. Там был целый дворский городок, и один из бородачей сидел на вышке у ворот. Мы заговорили, я хотел зайти в город, а он потребовал плату, 30 серебряных монет». «Дворф заговорил. Хм, как интересно. И вы его сразу поняли?» «Да». «Он говорил на каком языке? На английском?» «Нет, он говорил на своем языке, но я все равно его понимал. В голове слышал синхронный перевод». «Очень интересно, господин Лайт. Вы сразу смогли общаться с дворфом. А кто-то еще там в пещере был?» «Другие дворфы. Целый город, я же говорю». Нет, кроме дворфов. Сразу нет. Но потом я захотел выйти из пещеры на промежуточный этаж, а его уже не оказалось на месте. Я вышел наружу из горной пещеры по небольшому, естественному проходу или туннелю, точно не скажу. Когда вышел на поверхность, ниже выхода у подножья горы раскинулся огромный лес, откуда доносились крики каких-то животных. «И что вы сделали? Пошли в лес?» «Нет, мне стало страшно, и я вернулся в пещеру к дворфу. Хотел отсидеться в безопасном месте. В капсулах на турнире стоит ограничение на максимальный сеанс игры в 3 часа. Когда время истекает, меня должно автоматически отключить. Я ждал, когда это произойдет». «Это все, что вы увидели в том необычном месте?» «За первый сеанс игры все». Почему-то мне не хотелось рассказывать про сражение с ордой орков и питомцев. После знакомства с арчихой-авантюристкой Нчихой, мое мнение об этом пещерном народе сильно изменилось. Их уничтожение без разбора теперь не казалось мне таким замечательным достижением. Я принял их за уродливых, диких монстров, какими в итоге оказались болотные гоблины. В отличие от болотных дикарей, орки – интеллектуалы и вполне достойные жители посещенного мной мира. Гоблины – реально отбросы. Дикие, необузданные, коварные монстры, потерявшие последние зачатки разумной устной речи и всех достижений оркского общества. Я уже убивал орков, ставших заложниками темных эльфов, без разбора. Если бы я просто сразил командиров, они тут же бы отступили. Еще отблагодарили за освобождение. За этот момент мне сейчас было стыдно. «Оу, так вы после этого события не побоялись еще раз отправиться в это место?» — настойчиво расспрашивает японец-полукровка. «Да». «Вы очень смелый, господин Лайт. Что-то произошло запоминающегося в этот раз?» — скрывая свои эмоции за доброжелательной улыбкой, спрашивал японец. Но я видел, как он в действительности напряжен. Он сдерживался, чтобы прямо не спросить что-то очень важное для него. «Во второй раз меня призвали в храм призыва героя. Одна высшая эльфийка проводила в это время ритуал. Меня принесло на круг призыва. Игровой таймер отключился. Я оказался в совсем другом месте. Там была принцесса местной страны со свитой». «Принцесса какой страны она являлась? Как ее звали?» «Принцесса Виола из Северной Шелдарии». Лицо пожилого Лайта от волнения резко побледнело. Он вдруг переключился на японский, схватил своего товарища за рукав, стал его трясти, в чем-то яростно убеждать и тараторить на непонятном мне языке островитян. Тот морщился, несогласно качал головой, их спор затянулся, после чего, вспыхнувший эмоциями, Лайт замолчал, предоставляя возможность расспросов главе Шокину Хироси. «Господин Лайт, вы хорошо себя чувствуете?» «Да». «Надеюсь, вы не планируете обращаться к юристам и предъявлять претензии к нашей компании из-за ухудшения состояния вашего здоровья, из-за качества нашего программного продукта?» «Нет, я и не собирался». «Очень хорошо. Я рад, что вы порядочный, мудрый человек, господин Хироси». «Что такое?» «Я надеялся у вас узнать, что со мной произошло, и смогу ли я с вашего разрешения вернуться туда. Ну, туда, где я недавно был. У меня там появился близкий человек. Вернее, это не человек, а эльфийка. Очень красивая эльфийка. Мы сблизились». Пришлось подождать, пока переводчик изложит мою странную тираду, прежде чем удивленный мужчина ответит. «Не поймите меня неправильно, господин Винслет. Я не имею к другому миру, о котором вы и господин Мацумото так увлеченно говорите, никакого отношения. Это он утверждает, что через мою первую бездну смог оказаться в другой реальности и заключить одноразовый договор с каким-то божеством, после чего познал много счастья и радости в каком-то неизвестном магическом мире. Для меня и его обеспокоенных родственников после использования моего программного продукта он 2 недели пролежал в бессознательном состоянии в своей постели, но ему, как говорится, виднее, где правда». «Значит, вы не против, чтобы я вернулся в игру?» Нет, я не ограничиваю доступ к игре нашей компании ни одному из игроков, если это не нарушает установленных пользовательских соглашений. Тем более вы связаны условиями контракта. Однако я не могу вам гарантировать, что и дальше, используя мой программный продукт, вы окажетесь там, где желаете. Могу я сегодня же вернуться к участию в турнире. Но я хотел бы сменить расу на эльфа. В прошлый раз мне это не удалось, так как я сразу после входа оказался в том же мире, что и раньше. После моих слов японский Лайт, понимавший, что я говорю и без переводчика, просто взбесился. Накинулся на Шокина Хироси с просьбами, затем рухнул перед ним на колени и стал о чем-то умолять, упершись лбом в пол. Хотя и слова я не понимал из его тирады и последовавшего разговора, сам контекст, просящая сцена и такие же интонации подсказали мне, что мой игровой аккаунт является для просящего японца большой ценностью. Хотя глава компании не ответил мне, по итогу разговора с товарищем Мацумото стало понятно, что просьба просящего будет удовлетворена, и мне не видать игрового аккаунта в Бездне 3, как своих ушей. В правоте моей догадки я тут же убедился, когда тяжело вздохнувший глава Хироси вдруг заявил. «Господин Лайт, ваш турнирный аккаунт является собственностью корпорации Шокин. Уже сейчас я могу уверенно сказать, что вы и ваша команда прошли в финал турнира, и дальнейшее использование этого аккаунта не имеет смысла. Прошу прощения, этот вопрос не обсуждается. Вы потеряли сознание прямо в капсуле для погружений. Лучше позаботьтесь о своем здоровье. Прошу меня простить». Парочка быстро удалилась, а я пролежал в больнице с плохим настроением еще 6 дней. Правда, потом в бумажном виде пришло извещение, что меня исключили из финала турнира. Команда «Великаны» выйдет в финал в другом составе. Формально правила не нарушены. Ядро, трое из старой команды, в ней по-прежнему присутствует. Избавились от раздражающего балласта, то есть меня. Правда, за это пришла компенсация аж в 5000 кредитов от старшего Зера. Вот и вся его щедрая благодарность за мое выведение его сынка в мировой финал игры. Честно говоря, раньше бы я пришел в бешенство из-за предательства и обмана, а сейчас, после жизни в теле гоблина в другом мире, все еще находясь под впечатлением, стало все равно на благополучие в этом мире, турнир и саму Бездну 3. Если без своего аккаунта мне закрыта дорога назад. Если подумать, даже с учетом последних неудач, моя жизнь тотально преобразилась. Я теперь находился в безопасности в другой стране. Корпорация Шокин задним числом сделала мне право на пребывание на островах на 3 года по рабочей визе. Из больницы меня выперли, но предоставили социальное жилье. Классическую японскую комнату-шкаф, 4 на 3 метра, с низкими потолками, в таком же социальном районе для местных Е-статусных слуг. Мой В-статус не удалось подтвердить по международной базе, меня просто не существовало ни в одной из этих баз. По японским законам, по умолчанию, мне выдали Е-статус на время действия визы. На полученное от старшего Зера средства я купил себе новенькую модель консоли, нейропривода для виртуальных погружений и, припоминая слова главы Шокина о случае выпадения его товарища в другой мир из первой бездны, купил и загрузил ее клиент на новую консоль. Не теряя времени, тем более, что я все равно был целый день ничем не занят, погрузился в прошлогоднее творение корпорации Шокин. Удивился поразительному сходству интерфейса первой и третьей части. Очень долго и тщательно создавал своего персонажа, высокого красавца-мага-эльфа. С волнением ожидал старта и пришел в полный шок, когда вместо красот виртуального мира первым делом опять очутился в гостях у любителя белого фона. Сущность без формы и названия словно поджидала меня в виртуальном мире, а сделав выводы из моего отказа, она сразу начала разговор с представления себя и тех благ, что я получу, подписав договор. «Приветствую тебя, мой несговорчивый друг. Я один из небесных богов, желающий принять тебя в свою команду героев. В прошлый раз мы не достигли взаимопонимания, так как ты не понял, в чем заключается твоя роль, как моего героя, и какие преимущества и блага тебе это даст. Все просто. Я действую и активно представлен на множестве площадок, Все они в твоем распоряжении в промежутках между миссиями. Если и созданное для отдыха и восстановления сил пространство, если временно я не нуждаюсь в твоих услугах. Чтобы ты не чувствовал себя в плену, контракт героя заключается только на одно воплощение с возможностью пролонгации по обоюдному согласию. Служение небесному богу само по себе награда, но успешно достигнув поставленных целей, ты также получишь от меня особые награды и приятные поощрения за хорошо проделанную работу в виде уникальных бонусов, артефактов, подсказок в следующих миссиях и особых слуг и помощников. Благодарность Бога может быть очень разнообразной. Не бойся спрашивать и узнавать все варианты доступных поощрений, чтобы выбрать именно те, что наиболее подходят тебе. Хочешь рабыню-прислужницу в твоей усадьбе, в моем личном пространстве или миньона-помощника на миссии, обязательно получишь. Только порадуй меня своими результатами. Достижение целей бога-нанимателя повышает статус героя на площадке и будет щедро вознаграждено. Вопросы? Ты можешь отправить меня с миссии в мир, где я был в прошлый раз перед нашей встречей? Нет. Я могу лишь выбрать тебя в качестве посланника из числа своих героев, если призыв этого мира поступит. У других героев также может быть желание вернуться в указанное тобой место, поэтому стремись подняться в рейтинге моих героев выше других. Предпочтение будет отдано тому, кто для меня более ценен. Во-первых, это справедливо. Во-вторых, не буду скрывать, я тоже люблю побеждать. Зачем баловать тех, кто еще не доказал делом, что принесет мне победу? Тогда я отказываюсь тебе служить. Сам ты ничего не можешь, в рейтинге я никто. Спасибо, я лучше послужу кому-то другому. Погоди, для тебя, но только в первый раз я сделаю исключение. Если запрос на героя эльфа поступит, я обещаю, что на эту миссию отправлю именно тебя. Стой, то есть существуют строгие ограничения и на форму, в которой я могу быть призван? А если будут призывать героя человека, я не смогу участвовать? Да, не я создавал правила этого мира. Ты можешь быть призван лишь таким, какой облик ты сам выбрал в этом иллюзорном пространстве. Другое не дано. Таковы правила перекрестка миров. Перекресток миров? Мысленно переспросил я. Это место, в котором небесные боги соревнуются друг с другом посредством представителей, создают руками своих героев империи и всеми возможными способами выясняют, кто из них наиболее умен, влиятелен и проницателен. Играете жизнями героев как марионетками? Это не так. Герой имеет понятную цель и полную свободу воли, чтобы ее достичь. Я даю возможность отказаться от миссии, если герой ожидает призыв из мира, который ему больше хочется посетить. Кстати, поторопись с решением. Прямо сейчас я получил запрос из мира, о котором ты спрашивал. Окно входа узкое, ведь время в разных мирах течет по-разному. Могут найтись и другие желающие принять приглашение. А я не умру здесь, если надолго задержусь с миссией там. В моих силах остановить, а если точнее, сильно замедлить ход времени в мире, где ты сейчас физически присутствуешь. Но не трать время на разговоры. Если не поторопишься, твоя возможность появиться там, где ты желаешь, исчезнет. Итак, готов ли ты заключить договор на одно воплощение с сохранением памяти? Я прямо чувствовал, как меня вынуждают совершить необдуманный шаг. Подгоняют угрозами уходящие возможности, но мой ночной перерыв в игре между двумя сеансами и вправду обернулся половиной года в Северной Шелдарии. Пока я тут прохлаждался несколько дней в клинике и приходил в себя после дурацкой смерти в Дворфских горах, в том мире прошли годы. «Да», — бросаясь в омут с головой, согласился я. «Отлично. Добро пожаловать в мою команду, герой». Сведения о твоей миссии ты получишь вскоре после воплощения. Вилайлай была очень разочарована. Она думала, что ритуал призыва требуется королеве Виоле. Но от ее лица во дворец в Южной Шелдарии ее пригласила новая глава Звездного храма, новый великий бессмертный оракул, величайший маг и защитник всех эльфов, полноправная хозяйка Хрустальной башни, избранница небесных богов, солнцеликая Лииндаар. Не лично, разумеется, а через своих доверенных посланников. Причем настоятельное требование провести ритуал в виде подробного изучающего урока перед десятком учеников имело форму ультиматума. В делегации присутствовал чистокровный наследник избранного рода. Этот род давал свою кровь для призыва героев-эльфов в этот мир. В таких жестких условиях призвать Лайта не было ни единого шанса. Вилайлай шла по знакомому горному маршруту к ближайшему храму призыва героя с горечью и обидой. Почему небесные боги разлучили ее с возлюбленным так жестоко? Она наказана за убийство прошлого великого оракула и его прислужников. Но он был настоящим злодеем, лжецом, поправившим ее свободу и достоинство. Даже спустя 15 лет она не жалела о своем поступке. Без присмотра служителей культа уединенный горный храм совсем пришел в запустение. Вход в пещеру, проход к алтарю и сам круг призыва затянуло серыми полотнами, заполненные останками насекомых паутины. На каменном полу и чашах для костров валялись перья и непонятно каким образом залетевшие на такую высоту засохшие листья. Перед тем, как просто устроиться на обеденный отдых, развести огонь в чашах вокруг алтаря и разложить питающие кристаллы на круг, его пришлось тщательно вычистить от набившегося в бороздки песка и грязи. Все это заняло немало времени, но ответная за проведение ритуала скромно одетая эльфийка даже получила удовольствие от процесса, ведь ей помогал невысокий, но очень любознательный и прилежный ученик. Тщательно скрывавший от посторонних цвет своей кожи, Лайт-младший всюду следовал за матерью и старательно учился всему, что умела и знала она. В своем юном возрасте ему пришлось принять неприятный факт, что по жизни ему придется пройти одному. Таких, как он, больше нет во всем мире. Он крайне редкий полукровка, рожденный от родителей совсем несовместимых рас. Но мать никогда не стеснялась, что родила его от гоблина. Никогда не отзывалась об отце плохо или с упреком. Наоборот, она вспомнила о нем как о мудром и могущественном наставнике, и Лайт-младший мечтал когда-нибудь стать таким же сильным воином и великим магом, как его пропавший без вести отец. Правда, несмотря на эльфийскую кровь матери, способности к магии у сына были куда ниже, чем у самого заурядного эльфа. К 15 годам он с огромным трудом смог развить свой колодец маны, чтобы активировать подряд два заклинания первого круга. Зато он знал их сразу 8, включая 2 боевых. Понимая, какая тяжелая судьба ждет ее сына, Вилайлай сознательно обучила его древней боевой магии Лайта, несмотря на строгий запрет звездного храма. Практиковался он и в метании кинжалов, в стрельбе из лука и даже в травничестве и зельеварении. С таким легким весом сама судьба призывала Лайта стать травником, ведь в опасные топи, куда мало кто сможет зайти без риска для жизни, имея комплекцию отца, он сможет проникнуть без особого труда. Редкие травы для зелий высоко ценятся, поэтому мать не скупилась на уроки для сына в том, где он точно будет хорош. И все же радостные моменты совместных дел с сыном неизменно приправлялись для эльфийки крупицами скорби. Она жалела, что рядом нет отца. Он не видит, а, возможно, никогда и не увидит, каким красивым и умным стал плод их любви. После часа упорного труда все было готово к проведению ритуала. Ученики из звездного храма отдохнули после тягот подъема, восполнили силы сытным горячим обедом и были готовы слушать наставления скромной незнакомки. Тогда Вилайлай впервые отчетливо почувствовала, что на нее, а особенно на невысокого Лайта, держащегося за ее спиной, смотрят с нескрываемым презрением. Видно, кто-то догадался и растрепал всем вокруг, что невысокий паренек, сопровождающий их в пути, не эльф и даже не человек, а кто-то, кого эльфы вообще за животных считают. Вилайлай опять ощутила, как внутри забурлила давно забытая ярость. Опять жгучий огонь заполнил теплый источник. Совсем как тогда, в подвалах хрустальной башни, когда мерзкий старик оболгал ее отца. Эльфийка вообще не хотела сюда идти, никого учить, но ее заставили. Опять принуждение, давление. Вилайлай была в шаге от того, чтобы схватить в охапку сына и избежать от этих высокомерных и напыщенных уродов. А ведь раньше она искренне не могла понять, почему ее так холодно приняли дворфы. Они знают, какими мерзкими могут быть эльфы, если считают кого-то ниже своего достоинства. Сейчас таким объектом для презрения не весь что возомнившие о себе уроды сделали саму Вилайлай и ее ни в чем не повинного сына. Женщине пришлось сделать над собой усилие, чтобы подавить вспыхнувший гнев и перестать реагировать на провокационное поведение затащивших ее сюда соплеменников. Продышавшись, Вилайлай надела маску равнодушия и принялась разжевывать лениво зевающим ученикам суть и основные приемы активации круга призыва. Нет, она давала этот урок не им, а своему сыну. На него, увлеченно разглядывающего вспыхнувшие кристаллы первоэлементов, она сфокусировала все свое внимание наставника. Ничего, ничего, еще немного потерпеть, и все закончится. Внешний поддерживающий контур круга был активирован. Настало время внесения последнего компонента, нескольких капель крови наследника главной ветви эльфов, и Вилайлай призвала его внести свой вклад. Высокий парень подошел к кругу и трусливо кольнул острым кончиком кинжала в подушку мизинца. Нужно было поторопиться, иначе энергия круга будет расходована зря. Но чистокровный потомок не спешил. Он, нехотя морщась и издавая стоны при нажатии на края крохотного пореза, выцедил парочку небольших капель в желобок и замотал в шелковый платок свой драгоценный палец. «Еще нужно хотя бы немного», — забеспокоилась Вилайлай, ведь в случае провала виноватой за это сделают ее. «Заткнись, полукровка! Не тебе меня учить, сколько своей крови жертвовать на ваши глупые ритуалы! Думаешь, я первый раз это делаю? Второй старейшина проводил призывы чуть ли не каждую неделю. На вас, кровопийц, никакой крови не напасешься». «Простите, чистокровный», — сквозь зубы процедила женщина. «Но этого количества крови недостаточно. Контур кровных уз не активировался. Время на исходе. Ценные кристаллы будут потрачены зря, и тогда не вините меня в срыве ритуала». «Заткнись, животное! Мне плевать, сгорят какие-то кристаллы или нет. Моя кровь ценнее всех этих бесполезных героев». «Вы же сами приказали мне провести ритуал, а теперь нарушаете правильный порядок его проведения», — возмутилась женщина, которой было непонятно, почему такие недостойные личности стоят во главе ее народа. «Это всего лишь обучающий ритуал. Я больше не дам ни капли. Все поняли?» — оглянувшись на учеников, спросил чистокровный. Да, ага. Вяло ответили ученики, которым результат ритуала был не так уж и важен. «Тогда собирайте свои вещи. Мы уходим». «Зачем вы вбирались на гору, шли в такую даль, если господин чистокровный мог устроить нам демонстрацию прямо в звездном храме?» — пробуднил один из эльфов. «Это приказ великого оракула, а ее приказы не обсуждаются». «Ясно, господин чистокровный наследник», — прикусив язык, промямлил посмевший задать лишние вопросы ученик. Ученики взяли свои походные сумки и гуськом направились к выходу, а глава посланников подозвал к себе жестом четырех стоявших у выхода охранников и, не стесняясь нагло врать, объявил: «Эта полукровка провалила ритуал призыва, уничтожила бесценные ресурсы звездного храма и теперь пытается обвинить меня в нарушении ритуала. Меня, участвовавшего в сотнях ритуалов, призвавшего своей кровью в этот мир десятки героев. Ее нужно взять под стражу и доставить оракулы и старейшинам на суд. Если будет сопротивляться, разрешаю убить презренную полукровку и ее прикормыша». На висках Вилайлай выступили испарины пота. Она уже слышала что-то подобное из гнилого рта прошлого оракула. Неужели ее решили уничтожить сразу после урока, а устроенный чистокровным подонком провал — заранее подготовленный повод для ее пленения? Этот гад будет только рад, если она окажет сопротивление. Примерно зная, как будет действовать стража из четырех инспекторов, Женщина потянулась к мешочку на поясе, в котором лежал сохраненный с давних пор защитный амулет с 4 зарядами. План в голове матери с ребенком был простым. Закрыться от атакующей магии амулетом и прикрыть собой Лайта, а дальше прорваться к выходу и лететь, куда глаза глядят, использовав заклинание левитации. Она махнула левой рукой за собой, нащупывая, где расположился сын, и вздрогнула, не обнаружив его там. Обернувшись, она вообще не обнаружила его где-либо за спиной. Всполошилась, поискала глазами по сторонам и обомлела. «Смотрите, он лжет! Ритуал работает!» — выкрикнул мальчик своим скрипучим голосом на эльфийском языке, скинув скрывающую зеленую кожу перчатку и окропив из вспоротой поперек ладошки контур с желобом для подношения крови. Неактивировавшийся вовремя контур и вправду загорелся, хотя Лайта никак нельзя было назвать чистокровным эльфом. Но другие-то уже почти погасли, поэтому попытка доказать правоту матери была тщетной. Ребенка и его доводы никто не стал слушать, зато все увидели зеленую кожу его крохотной когтистой ладошки. «Мерзкий гоблин посмел замарать алтарь храма призыва своей грязной жижей! Убейте его!» — взорвался чистокровный. Вилайлай кинулась к сыну, но она ничего не могла сделать, чтобы защитить его, одного, смело кинувшегося защищать мать от карателей. Его судьба была предрешена. Испуганно уставившись на выставивших вперед жезлы убийц, он робко попятился назад. Сверкнули выпущенные одновременно 4 молнии. Вилайлай в ужасе зажмурилась, выронив из рук амулет, но крика боли не последовало. Открыв глаза, женщина увидела возникшую на круге призыва фигуру молодого эльфа. Молнии поразили его, разорвали мантию в клочья, но никаких видимых повреждений самому телу героя не нанесли. Эльф нахмурился, взглянул на свой оголенный живот, куда пришелся основной удар боевой магии, и без раздумий запустил в атаковавших его группой противников запретное заклинание 5-го круга «Метеоритный дождь». Все инспекторы Звездного храма хорошо защищены амулетами от магических атак высокого уровня, ведь основные их противники — это такие же маги, но против метеоритного дождя все амулеты бесполезны. Это заклинание Школы Земли с колоссальным чистым физическим уроном по площади так давно запрещено и тщательно похоронено старейшинами высших эльфов в тайниках Башни Всезнания, как самый страшный сон для любого крупного отряда магов, что даже матерые инспекторы и 600-летний чистокровный даже не кинулись на утек, услышав незнакомое название заклинания. Их размазало по полу храма призыва прямо там, где они стояли, понадеясь на защиту своих амулетов, превратив в кровавый фарш в считанные секунды. Вилайлай была счастлива, что так вовремя явившийся герой защитил ее наивного сына от несправедливой казни, но даже она была в шоке от жуткой ответной атаки, что он обрушил на палачей за свою попорченную одежду. Ответ был несоизмеримо жесток. Дальнейшие события заставили ее сердце замереть от счастья. Разобравшись с противниками, герой впервые обратил свой взгляд в сторону и заметил ее, застыв с выпученными глазами. На лице незнакомца промелькнуло сразу несколько эмоций. Удивление, радость, восторг, неожиданно сменившийся слезами. Сорвавшись с места, он подбежал к растрепанной женщине и крепко обнял ее, словно они давно знакомы и близки. «Я так рад, что нашел тебя», — повторяет он, а эльфийка замерла в нерешительности, не зная, как реагировать на бурные проявления героя, тем более, что говорил он на непонятном, совсем не эльфийском языке. Эту странную сцену попытался прервать показавшийся из-за алтаря Лайт-младший. Он так испугался кровавого зрелища, что забился в щель за алтарем, но сразу вернулся, разволновавшись, что герой может также напасть и на оставшуюся в храме маму. — А ну не тронь ее! — накинулся он на незнакомца с кулаками, увидев, что тот бесстыдно тискает ее в объятиях, но эльф словно не замечал его слабых ударов. — Убери руки, или я убью тебя! — пригрозил карлик, отскочив в сторону и обнажив свои небольшие кинжалы. — Стой, Лайт! Этот герой спас нас! Он нам не враг! — поспешила его успокоить Вилайлай. «Почему он тебя трогает?» — возмутился паренек. «Все хорошо, не беспокойся, он сейчас перестанет». Постаралась успокоить сына женщина и принялась мягко высвобождаться из крепких объятий незнакомца. И тут произошла еще одна сцена. Отпустив женщину и утерев с глаз слезы, герой заметил и стоящего рядом карлика. Тот так и не успел натянуть на ладошку перчатку, чем выдал свою принадлежность к зеленокожим. Вилайлай напряглась, но герой взглянул на нее, опять на карлика, потом шагнул навстречу и скинул с его головы капюшон. Женщина хотела уже грудью защищать сына, но эльф и не думал атаковать, а медленно опустился перед карликом на колено, пристально заглянул ему в лицо и прикрыл ладонью рот. Слезы снова хлынули из его глаз. Он протянул руки и бережно обнял хрупкого Лайта-младшего, как своего родного сына. И тут Вилайлай все поняла. Она догадалась, кто сейчас стоит перед ней. Каким-то чудом ее возлюбленный вернулся в этот мир эльфом, молодым, высоким, красивым эльфом, и его чудовищная магическая сила опять вызывала неподдельный восторг и ужас. Так много хотелось рассказать и спросить, когда я снова увидел мою короткостриженную длинноушку. Даже такой, изменившейся и растрепанной, я сразу узнал ее. Хотелось сказать: «Это я, Лайт, я вернулся. Разве ты не чувствуешь это, что я? Это все тот же я, но в другой, более подходящей тебе обертке». Но среди стартовых бонусов при отправке на миссию я выбрал не универсальный переводчик или бездонный колодец, которым обладал ранее, а сохранение достигнутого ранее уровня, доступ к системе распределения и перераспределения очков характеристик и на остатки очков парочку высокоуровневых заклинаний. Одно, атакующее по площади, и одно для обеспечения быстрого перемещения. Уже привык гоблинам гасить как молния. Очень удобно и полезно. Можно было отказаться от гибкой системы распределения способностей и сходу взять портал, телепортацию или полет, но после мучительного выбора я остановился на системе и заклинании всего третьего круга «Скорость ветра», дающего 200% ускорение базовой скорости бега, с возможностью перекидывать туда-сюда очки с ловкости в силу или интеллект и обратно. Я смогу воспользоваться этим заклинанием по полной. Подгадывал такие бонусы, чтобы быстро разыскать Вилайлай. И если потребуется перековаться из мага в воина или ловкача, способного полмира оббежать. К сожалению, артефакты с аватара гоблина я получить не смог. Но самым печальным было не это. Как говорят, дьявол кроется в мелочах. Мой наниматель, так называемый небесный бог, до последнего скрывал, что он играет за плохих парней. Не всегда и не везде, но именно в этом мире он выступает в лагере злодеев. Это разделение весьма условно. Я могу делать добрые дела, переводить бабушек через дорогу, читать глухим детям, и от этого моя злодейская карма не испортится. Просто пользы от этих поступков для заказчика немного. Я могу вообще ничего для успешного выполнения поставленной миссии не делать, но и он не обязан продлять контракт, если я буду бесполезен. Нужно лавировать. Задача у меня... глобальное. Уничтожить весь порядок в мире, в первую очередь его основу, верхушку высших эльфов. Там множество целей, целый список. Это он дал мне 10-секундный иммунитет при появлении и натравливал сразу вступить в бой со всеми длинноухими свиньями, которых я только встречу у круга призыва. Чую, он надеялся, что я и любимую накрою вместе с другими. Короче, босс у меня кровожадный маньяк, а я должен для него тут все устроить. Так сказать, укрепить его грозный авторитет. Даже не знаю, как буду выкручиваться. Испепелять города не хочется и массовую резню устраивать тоже. Гад впечатлился моими прошлыми похождениями, выбрал момент и подловил. Ждет не меньших результатов, чем в прошлом. В общем, я попал. Или моя карьера жнеца хаоса и разрушения закончится, не начавшись. Выбор за мной. Честно говоря, меня больше интересует, как можно скорее обучиться эльфийскому языку. Очень хочется обо всем с любимой поговорить. Судя по зачатому в ту ночь в замке сыну, уже более 10 лет прошло. пока я в японской больнице прохлаждался и решался на покупку нейропривода. Только представляя, как длинноушка без меня все эти годы сама справлялась, прямо сердце кровью обливается. Но ничего, я вернулся, теперь все будет хорошо. Буду днем новым тайным темным владыкой, а в свободное от выполнения сложной миссии время, упущенные с Вилайлай годы в постели и не только, наверствовать. Никогда бы не поверил, скажи мне кто-то, куда меня может завести увлечение играми в виртуальной реальности. И тем более, что темным владыкой, оказывается, можно стать и по принуждению. Но заказчик требует результат, значит, будем стараться. Трепещите, высшие эльфы, новый темный владыка в смазливой маскировочной оболочке идет причинять добро и наносить пользу. Ничего личного, только бизнес. Читал Сергей Ефимов.